Есть история, когда великий йог-мистик, его звали Дурвасса Муни, он был очень великим йогом-мистиком, и он сейчас есть, естественно. Он здесь, он в Гималаях медитирует на Кришну. И этот великий йог-мистик Дурвасса Муни был так знаменит своими ситхами, своим могуществом. Говорится, это частичное воплощение Господа Шивы. И Дурвасса Муни, он был точно такой же, как и Ашутоша. Его было очень легко удовлетворить, и точно так же очень легко какой-нибудь мелочью можно было разгневать. Дурвасса Муни, все боялись его проклятий. Все боялись его проклятий. Вы знаете, есть история, как он ходил к пандавам, когда его Дурьятхана, так сказать, подбил. Иди, иди в лес, они там в лесу наслаждаются. И тогда с Дурвассой Муни было 10 тысяч учеников. И пандавы жили впроголодь. Вы помните эту историю? Про горшочек и все остальное. Про волшебный горшочек, который Кришна подарил. Где пища готовилась, так сказать, постоянно, когда все хотели просад. И вот Дурвасса Муни, этот великий йог, он узнал, что Кришна не сшел на эту планету и проявился во Вриндаване. И Дурвасса Муни никак не верил, что как так, Бог проявился во Вриндаване. Но тяга к тому, чтобы получить даршан, если это так, и как-то разобраться, у него была. И так он бросил все свои дела и отправился во Вриндаван, чтобы получить даршан. И он думал, у Бога, который принял материальное тело. И он добрался до Вриндавана. И когда он зашел во Вриндаван, пыль Вриндавана стала на него опускаться. И он шел, шел, шел по Вриндавану, и только и слышал разговоры. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Все разговоры жителей Вриндавана были сконцентрированы на Кришне. Все говорили только о Кришне. И дети, и взрослые, и старики, и женщины, и больные. Все говорили только о нем. И он думал, что за такая удивительная личность этот Кришна. И он спросил у одной женщины, вы не подскажете, как бы я мог увидеть Кришну? Она сказала, что Кришну? Ах, Кришна! И впала в такое странное состояние. И Дурвасса стоял, и он был недоволен ей. Но он не стал ее проклинать, потому что посмотрел на нее и подумал, может быть, она сумасшедшая. Потом он увидел какого-то мальчика, и он сказал, «Эй ты, мальчишка, ну-ка иди сюда». Мальчик подбежал к нему и сказал, «Чем могу служить, господин? Как я бы мог увидеть Кришну?» Он говорит, «Кришну! Ах, Кришна!» И тоже так. И Дурвасса подумал, похоже, они здесь все сумасшедшие. И он увидел, как возле одних ворот очень большого дома какая-то женщина трясла коврик и пела. Чай Раде Мадава Кунджа Бихари. Он подошел к ней и сказал, Матаджи, сейчас я задам вам вопрос. Одно очень важное для меня дело. Глаза не закатывать, в обморок не падать. Она сказала, неужели о Кришне? И он подумал, боже мой, здесь у кого что спросить можно? И тогда он увидел еще одну матаджи, он подошел и сказал, эй, женщина, скажи, ты такого мальчишку маленького здесь не знаешь? Она сказала, какого? Я такой маленький мальчишка, очень маленький мальчишка, наверное. И этот мальчишка, он, похоже, бог, что ли? И он весь напрягся, думает, сейчас она опять. А! Она сказала, а, Кришна! Он стал на нее смотреть. Она сказала, о, Кришна. Он сейчас побежал на Ямуну, он там играет. В песочек. Она сказала, что? Она сказала, Кришна, он побежал на Ямуну, он там играет в песочек. Он сказал, ты шутишь, женщина? Я имею в виду Кришна, Бог который. Она говорит, ну, бог, не бог, наш Кришна, он там сейчас на иммуне играет в песочек. Можешь пойти посмотреть. Дурац подумал, они сумасшедшие все. Он посмотрел, куда показывала она рукой, и увидел реку. Далеко. И он пошел туда. Когда он стал близко подходить к реке, он увидел, что там возится какой-то маленький мальчишка на бережку. И он шел и думал, Кришна, если он бог, как он может играть в песочек? И в голове его столько противоречий возникло. Он шел и думал, бог играет на реке в песочек. И его это стало веселить. И он сказал, какой же он бог? Подумал народу. Ой, этот Дурваса. Он подумал, какой же это бог? Бог! Маленький! И еще играет в песочек! И так он шел и так думал. И когда он подошел ближе, он увидел маленького такого славного пупса, такого пупс такой, что-то строил, слюни летели. Он подумал, какой славный пупс! Какой славный охламончик такой. И он думает, да это бог, что ли? Стал Дурваса, это бог. Вот это бог. И он видел, что это там такое. Сыпал песочек. И Дурваса вот так привлекся, и он думает, вот это бог, вот это да. Потом он посмотрел на солнце, на луну, там на все это, и он подумал, это верховный бог, и он вот играет в песочек. И он подумал, не может быть, это все такое, что они выдумали, как он может быть богом, вот этот вот пупс такой замечательный. И тут Кришна посмотрел на Дурвасу, и когда он посмотрел на него, Дурваса прямо сердце его так зарадовалось, он думает, какое прекрасное дитя, эх, тоже мне бог. И он прямо так захотел с ним потетешкаться прямо. И Кришна он так на горячках посмотрел на друга. И когда он так улыбнулся, что-то в сердце Дурвасы прямо оторвалось. Какая прелесть, подумал Дурваса. И он даже сел на песок. И он стал смотреть на этого мальчонку. И Кришна так на горячках подполз к нему и лег к нему на колени. Положил голову к нему на колени, перевернулся и стал улыбаться. Дурваса так стал мне посмотреть и стал думать. Вот тебе на. Верховная личность Бога, Шри Кришна. У меня на коленях такой маленький пупс, весь в песке изложенный. Лежит, смотрит на меня и улыбается. Не может быть, что он верховная личность Бога. Да не может быть, что он Бог. Стал думать Дурваса. И тогда Кришна зевнул. И потянулся. И Дурваса посмотрел ему в рот. И вдруг он в этот рот провалился. И куда-то он полетел, и страх его сердце завладел. И он куда-то летел с сумасшедшей скоростью. Он летел, летел, летел, звон какой-то. И страх прямо полностью пронизывал все его тело. И вдруг он во что-то ударился так сильно. Звон в ушах, зрения нету. И он почувствовал, что он в каком-то скрюченном состоянии. Кругом вода. Он попробовал приоткрыть свой глаз и увидел, что тело его такое, куда все скрюченное вот такое. Кругом что-то плавает такое, что-то чешется. Ну что думаешь, что такое? Что произошло? Что со мной произошло? И он подумал, похоже, я у кого-то в чреве. И он был в ужасе. Похоже, я принял новое рождение, подумал Дурваса. О, Кришна! И он стал взывать к Кришне. О, Боже мой, что случилось? О, мой Господь! Зачем ты меня поместил в такие условия? И он стал молиться. О мой Господь, если ты освободишь меня отсюда, здесь столько всяких червей, глистов, все мне здесь так плохо. Ну, в общем, он повторил 3-3. Он повторил все те же слова. И он стал клясться, что если ты меня отсюда освободишь, я всю жизнь буду тебе служить и поклоняться. И тут что-то стало происходить, кто-то стал его выталкивать. В общем, он пок, набрал воздуха, свет яркий в глаза, боль сразу, вся нервная система пришла в действие. Первый вдох, пуповина разрезана, первый вдох, легкое развернулось, ужасная боль. Все тело прямо как молния поразило. И эта боль отключила. Что? Память. И он родился. И так он родился, и тут же забыл, что Кришне надо служить. Стал обычным мальчуганом, играл в песочек туда-сюда. Стал, кстати, обычным негодяем. Обычным негодяем стал. Помер с большим животом на диване, так сказать, имея 33 жены, так сказать, и 133 ребенка. И следующий раз он родился, и так он завернулся в этом круговороте рождения смерти. И он так и пожинал свои кармические реакции, то благочестивые, то неблагочестивые, и все продолжал быть негодяем. И когда он был полностью разочарован в одной из жизней, он решил встать на путь самоосознания. Но как каждый великий, великая душа, которая все-таки решила чем-то заняться, он занялся, как всегда, так сказать, выдающейся системой, хатха-йогой. И он думал, я такой великий, я занялся хатха-йогой. И он и садился, и дышала вся гораздо, и думал о себе, что он и Бог, и что он и великая личность, и что он и достиг самого высокого уровня. И так, в следующей жизни еще один метод, и так. И, короче говоря, он опять стал дурувасой Муни. И как-то он услышал, что во Вриндаване проявился Господь. И подумал дурувасой, что-то надо пойти посмотреть, что ли. И пошел дурувасой, и дошел. И зашел дурувасой во Вриндаван, и пыль мягко на него садилась. И увидел Дурваса, что все в этом Вриндаване, дети, старики, женщины и больные, говорят только об этом. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, то Кришна, все. И остановил он одного и сказал, ты не знаешь, где живет Кришна? И он сказал, а, Кришна! И так все повторилось точно так же. И вот Дурваса узнал, что там Кришна играет на Ямуне в песочек. И он подумал, Бог играет в песочек? Да ну. И точно так же он пришел, и когда он увидел Кришну, он посмотрел точно так же на все это, подумал, верховная личность Бога, такой маленький мальчишка играет в песочек. И когда Кришна опять же улыбнулся, точно все так же было. Кришна улыбнулся, Дурваса сел на песок, Кришна подполз, положил голову на колени, развернулся и стал улыбаться. И как только Кришна улыбнулся, Дурваса вспомнил. Дурваса все вспомнил. И как только Кришна так потянулся, Дурваса и сказал, о мой Господь, я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам. Пожалуйста, не зевай, я все понял. Только не зевай. Ответь на один вопрос. Только не зевай, я тебя прошу. Ты что, если ты сейчас зевнешь все снова? О мой Господь, я прошу тебя, прости мне все мои оскорбления. Он стал плакать, он упал и стал ему поклоняться. И Кришна сел так и стал смеяться. И он сказал, дорогой Дурваса, я отвечу на любой твой вопрос. О мой Господь! Только не зевай, я тебя прошу. Да я не хочу зевать даже, я не хочу спать вообще. О, я помню, как ты не хотел спать. Подожди, все повторяется. Прошу тебя, подожди зевать. Ответь на один вопрос. Он сказал, конечно, Дурваса. Ну как это понять, что ты маленький мальчишка, и ты верховная личность Бога, который все поддерживает, который в сердце каждого живого существа, который в этом песке, в этой воде. Ты там у меня, если вот такой маленький мальчишка здесь играешь в песочек. Я не могу понять, как это может быть. И Кришна улыбнулся. Чтобы понять меня таким, каков я есть, нужно совершать мне любовное преданное служение. Бхакти-йога. Ты понял, Дурваса? Больше никак невозможно понять, как это происходит. И Дурваса сказал: позволь мне отправиться в Гималаях и медитировать на твои трансцендентные лилы с любовью и преданностью. И Кришна сказал: как хочешь. И говорится, что сейчас где-то Дурваса медитирует на Кришну, совершая ему любовное служение.